Воскресенье. 1 мая 1977 года. 9:30. Ленинград. Измайловский проспект. Залитый солнцем проспект на всю длину густо забит людьми, терпеливо ожидающими команду на движение. Несмотря на добровольно-принудительный характер демонстрации, над формирующейся колонной района витает легкое праздничное настроение. Расположившиеся вперемешку с нашей школой сотрудники какого-то института охотно балагурят, привычно убивая время. Проходя, слышу урывок похвальбы о выписывании у этого дуба 3 литров спирта для протирания оптических осей приборов и широко усмехаюсь. «В чем соль-то?» — дергая меня за рукав, в полголоса спрашивает тоже прислушивающийся к этому разговору Яси. «Оптическая ось — это воображаемая линия», — охотно поясняю я. Мы смотрим друг на друга и громко хохочем, щедро расплескивая вокруг радость от солнечного утра, молодости и взаимной симпатии. Заразившись от нас, начали ухахатываться и паштет с Томой. Держась за руки, огибаем сбившихся в кружок старшеклассников, решительными голосами тянущих «Bright blue the sky, sun up on high, that was the little boy picture». И озираемся, ища место сбора класса. Порывистый западный ветер теребит разноцветные флаги, коварно рвет из рук детей надувные шары и охотно разносит по округе льющуюся из оживших тарелок репродукторов бравурную музыку. Бренчит гитара и радостно размахивает флажком маленький ребенок, занявший стратегически выигрышную позицию у бородатого папки-гитариста на шее. Улыбки, смех, кто-то уже пританцовывает, носятся кругами дети, играя в догонялки. Наконец, наша четверка набрела на Эриковну. Раскланялись с ней и, отойдя, притерлись к веселящемуся поблизости квинтету. Музыкантам было уже очень хорошо. Судя по всему, еще со вчерашнего. Особенно пузану-перкуссионисту, с лица которого не сходит блаженная улыбка. Время от времени, иногда прямо посреди наигрываемой мелодии, он освобождает одну из рук, достает из-за пазухи плоскую бутылку с коньяком и коротко к ней прикладывается, а потом, каждый раз безуспешно, пытается поделиться эликсиром счастья с товарищами. Что интересно, вторая рука все это время продолжает жить своей жизнью, лихо и безошибочно извлекая ритм из напяленной на него установки. Они наяривают что-то совершенно незнакомое, безумно веселое и, благодаря банджо и саксофону, нереально нездешнее. Беззаботное джазовое настроение расходится по людской реке упругими волнами, причудливо переплетаясь с пока еще недружными криками «Ура!». Паштет резко нырнул куда-то в бок и быстро вернулся с добычей, выдернутой из толпы Иркой, деланно отбивающейся от довольного похитителя. Справа от нас, классная, деликатно приглушив голос, пропесочивает смурного резника. Я покосился, прислушиваясь. «Семен, ты пойми, у тебя в жизни больше не будет возможности сходить на первомайскую демонстрацию в год 60-летия октября. Все! Один только раз в жизни такая возможность выпадает». Она улыбается чуть смущенно и жалостливо. Ей неудобно, что приходится прилюдно разжевывать очевидные вещи. Сёма хмурится, понимая, что от демонстрации не отвертеться, и уже смирился с этим. А недовольно бурчит в ответ: «Да как-то не очень-то и хочется». Лишь по инерции. Перевожу взгляд чуть дальше, и невольно, словно от укола, вздрагиваю, опять встретившись с умными и внимательными глазами гадкого утёнка. Вот уже пару недель я чуть ли не ежедневно ловлю на себе этот бросаемый издали взор — то спокойно оценивающий, то пугающе мечтательный. И опасаюсь браться за толкование сокрытых в нем смыслов. Чур меня, чур! Черная челка резко мотнулась, и гадкий утенок двумя быстрыми шагами скрывается в шевелении толпы. А я, нервно сглотнув, возвращаюсь к идущей в нашей компании беседе. «Нет», — ровно говорит Яся, — «я никуда не поеду, мне и в городе летом хорошо. Буду на залив ездить в солнечное, а потом, в июле, начнется чемпионат СССР по шахматам. Тут меня и насильно не увезешь. В зал турнирный буду ходить. Тренер обещал пропуск достать. Эх, мечтательно тянет паштет. Мне перейти в 9-й и спокойно уйду в поход. Мы в Литву, в заповедник на месяц идем в июле. Там просто сказка. А ты? Требовательно теребит меня Тома. А я... При мысли о надвигающейся осени настроение стремительно портится. А я в Латвии, а потом на море с родителями. В августе к Пашке, может быть, на Валдай на неделю заеду, перед школой. «Давай!» — обрадовался паштет. «За грибами походим, на рыбалку сплаваем». «Тони», — заприметил я проходящего мимо Веселова. «Куда поступаешь-то?» «А никуда», — добродушно улыбнувшись, открывает тот секрет. «На завод пойду к отцу, а потом в армию». «С ума сошел!» — хором махнули девушки. «Не-а». Он доверительно улыбается. «Я по партийной линии хочу пойти. Надо побыть рабочим, там в партию вступить. А после армии на вечерний в универ поступлю, затем партийную школу закончу». «Да чего вы так скинулись-то? Нормальный рабочий, как профессор, может получать. Да на заводе вообще здорово, мне нравится. У меня отец турбинные лопатки точит, работа у него тонкая, интересная. У нас семейные рабочие династии приветствуются, так что я к нему и пойду на обучение. Все вообще отлично складывается, со всех сторон. Женюсь, на очередь стану, год через 4 квартиру получу, все пучком будет». «Карьерист, короче», — шучу я. «Да нет», — он резко посерьезнел, — «нравится что-нибудь важное делать». Внезапно, без какой-то очевидной команды, колонна пришла в движение. Музыканты, прервавшись на полутакте, отвязно грянули «Прощание славянки» в джазовой обработке, и беззаботная улыбка вновь прокралась на мое лицо. Мимо проплыл сначала Томин дом, потом родная подворотня. Мы взобрались на вершину Измайловского моста, и впереди блеснула игла Адмиралтейства. Я вскочил на бордюр и оглянулся назад. «А меня?» — тут же возмущенно задергала меня снизу Тома. Я протягиваю ей руку и затягиваю на высокий, чуть ли не на полметра возвышающийся над пешеходной и проезжей частью, бордюр. Вместе озираемся, возвышаясь над толпой. Поверхность людской реки, густо текущей к Дворцовой, обильно усыпана разноцветными надувными шарами, портретами членов КПСС и кумачевыми транспарантами с лозунгами. По осевой линии, возвышаясь как большие жуки над муравьями, медленно ползут установленные на платформах ЗИЛов и ПАЗов изощренные агитационные инсталляции, вызывая в памяти бразильские карнавалы. Взгляд человека с жизненным опытом легко отыскивает приметы организации. Ворота во дворы по маршруту следования надежно заперты. Серьезные люди с непреклонными лицами на перекрестках одним своим видом пресекают поползновение сачков уйти в бок. Вперед, только вперед. Другого нет у нас пути. Впрочем, предстоящая полуторачасовая прогулка, похоже, никого не тяготит. К выходному добавлен еще один праздничный день, а дома ждут миски традиционного оливье и сельди под шубой. Школьная колонна быстро размылась, перемешавшись с другими. Подростки, включив третью космическую, ушуршали вперед, оставив неторопливо гуляющих учителей далеко позади. Вот за разговорами и шутками промелькнула улица Майорова, и впереди, за непопулярным памятником Николаю Первому, показался серый фасад Астории. С досадой обнаруживаю, что на ботинке развязался шнурок, и приотстаю, отступив к обочине. Вроде недолго завязывал, но когда поднял голову, моей компании след простыл. Я заметался по колонне, как пес, потерявший в толпе след хозяина. Сначала рванул догонять вперед, но на повороте к Дворцовой наткнулся на хвост Адмиралтейского района, развернулся и прошил демонстрацию в обратном направлении. И минут через 7 наткнулся на неторопливо идущих учителей. Очевидно, они не могли бы нас обогнать. Снова помчался вперед и скоро тоскливо замер на углу, вглядываясь в проплывающий мимо людской поток. Бесполезно, похоже. В очередной раз бросил взгляд вдоль колонны и почувствовал, что рядом со мной кто-то встал. повернул голову, и мои брови удивленно поползли вверх. Вот тяна. Опять гадкий утенок. «Здравствуй», — храбро выдавила она из себя, выставив вперед чуть подрагивающий подбородок. Половину слова сказала, половину просипела шепотом и замерла, испуганно поблескивая из-под вороной челки выразительными темно-карими глазами. «Привет», — отозвался я и затравленно зашарил по толпе взглядом, выискивая знакомые лица. Мне еще только слухов такой подружки не хватало. Она подождала, пока я вновь взгляну на нее, и сказала: «Тома». «Где?» — воскликнул я, вновь принимаясь озираться. «Я Тома», — уточнила она с легкой укоризной. «Хм, да?» — с изумлением я посмотрел на нее. «Везет же мне на Том». «Хорошо, что ты это понимаешь», — серьезно покивала она. Я тяжело вздохнул, расставаясь с надеждой найти в этой сутолоке своих. «Ну, пошли, что ли, Тома?» «Пошли», — согласилась она обрадованно и попыталась заглянуть мне в глаза. Я чуть отвернулся, закатывая свои к небу. «Придется немного потерпеть этого ребенка». Достал из кармана пластинку цитрусового Ригли. «Угощайся». «Спасибо», — почти напела она благодарность. Я, осторожно откусив треть, аккуратно завернул остальное в фольгу и припрятал в карман. «Ты из какого класса?» — вежливо поинтересовался для поддержания разговора. «7-й Б, биссектрисы. А давай будем дружить?» Я поперхнулся от плавности перехода и скептически уточнил. «Ты же, наверное, в курсе, что мне есть с кем дружить?» Она посмотрела на меня непонимающе, потом сверкнула белозубой улыбкой. «А, ты про эту? Я подожду». «Смешной ребенок». Я покачал головой. «Долго ждать придется. Так, старой девой, и останешься». Она сдержанно улыбнулась и промолчала. Я проворчал. «Как будто что-то знаешь, чего не знаю я. Какая ж ты смешная, девочка моя». Улыбка стала ярче. Я с некоторым испугом гляделся. «Да, симпатичная девчонка. И, как я вижу, через 3-4 года, когда расцветет, красота ее станет как лепесток огня. Будет и греть, и обжигать. Но нет, даже этот отблеск будущего меня не соблазняет. И слава богу». С облегчением выдохнул. «Не то чтобы я боялся почувствовать себя старым педофилом. Что-то окончательно сдвинулось в восприятии мира. И для меня это мелкая, уже почти ровесница, а себя я ощущаю как умудренного жизнью подростка. Этакий ходячий парадокс. Нет, просто не хочу опять попасть в силки запутанных отношений и многослойной лжи. Да здравствует прямолинейная, ничем не замутненная простота». «Быстрее! Бегом!» Внезапно заорал в рупор какой-то бешено вращающий глазами тип, и толпа с весельем покорилась команде. Хватаю мелкую Тому за руку, и мы легко несемся вперед, пристроившись за разгоняющимся звилом с кумачевой композицией «Миру мир». «Ура!» — заорал кто-то во всю глотку. «На штурм!» — весело подхватил второй. Держа портреты и флаги наперевес, толпа с радостным ревом выметнулась на Дворцовую. Широкие улыбки на раскрасневшихся от пробежки лицах, заливистый женский смех, азартные выкрики детей. Над головами плывут вверх вырвавшиеся на свободу воздушные шарики и катятся под ногами, высыпая мелкие опилки, чей-то оторвавшийся раскидайчик. «Быстрей! Быстрей!» Гавкая в рупор, носится вдоль колонны еще один невысокий человек в темном. Его испуганно выкоченные, определенно армянские глаза, кажется, живут самостоятельной жизнью. Разрыв демонстрации перед трибунами, перед телекамерами — дело серьезное. Пробегаем еще 50 метров разряженного пространства, и колонна, уткнувшись в хвост предыдущей, вновь начинает уплотняться. Людской поток разбивается на несколько ручейков, каждый из которых спокойно течет между цепочками из редко стоящих курсантов поповки, приобретая окончательный, пригодный для съемок и трансляции вид. Подмерзшие от длительного стояния в оцеплении морячки заговаривают, пытаясь познакомиться с проплывающими мимо девушками. Вот какой-то старшина с четырьмя шпалами на шевроне обрадованно строчит номерок телефона прямо на ладонь. Бог в помощь, в Африкановке с невестами туго. Совсем рядом на трибуне узнаю властный курносый профиль невысокого Романова. Левее выстроились многозвездные генералы в каракулевых воротниках. Вглядываюсь в кандидата на роль первого, пытаясь уловить характер. Бестолку. За улыбающейся маской не видно ничего, кроме усталости от махания рукой. И постоянно взрывающаяся возгласами «Ура!» радостная толпа волочет меня дальше. С удивлением обнаруживаю, что по-прежнему удерживаю теплую ладошку. Пытаюсь выпустить ее на волю. Но не тут-то было. Ладошка не теряла бдительность ни на секунду, и как приклеенная следовала за моей, даже в карман куртки, где тут же попыталась свить себе теплое гнездышко. Я расхохотался и посмотрел на мелкую с симпатией. Хорошая девчонка, забавная. Надеюсь, все у нее сложится хорошо.